Его взгляд был острым и пронизывающим. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь в газетах фотографии диктаторов с выдвинутыми вперед подбородками и горящими глазами, зажигающих обывателей огненными речами по поводу открытия какого-нибудь Кегельбана. Но это было именно то, что он мне напоминал. «Родерик», — сказал старый Бассет, — «я хочу, чтобы ты познакомился с этим парнем. Вот случай, который наглядно демонстрирует то, что я всегда утверждал. Тюрьма не разлагает, не портит характер и не мешает человеку подняться с обломков своего разрушительного «я» до высоких дел». Я узнал эту остроту. То была одна из шуточек Дживза. И подивился, где Бассет мог ее услышать. «Посмотри на этого парня. Я дал ему 3 месяца недавно за то, что он вырывал из рук пассажиров сумки на железнодорожных вокзалах. И совершенно очевидно, что срок, проведенный им в тюрьме, оказал на него самое благотворное влияние. Он исправился». «Правда?» — спросил диктатор. Хотя это прозвучало не совсем как «правда», мне все-таки не понравилось, как он это сказал. Он смотрел на меня таким противным, пронзительным взглядом. Я, помнится, подумал, что он идеально подошел бы для того, чтобы выразить свое презрение по поводу сливочника коровы. «Почему вы думаете, что он перевоспитался?» «Конечно, перевоспитался. Посмотри на него. Ухожен, хорошо одет. Прямо-таки приличный член высшего общества. Чем он занимается сейчас, мне неизвестно, но совершенно очевидно, что он уже не ворует сумки. Чем вы занимаетесь сейчас, молодой человек?» «Очевидно, ворует зонтики», — сказал диктатор. «Я заметил, что у него ваш зонтик». Я было собрался горячо отрицать обвинение, действительно, уже открыл рот, чтобы это сделать, как вдруг меня стукнуло, как боксерской грушей, с сырым песком по верхней челюсти, что обвинение далеко не беспочвенно. То есть я хочу сказать, что вспомнил, как вышел из дому без зонтика, что заставило меня взять тот, что стоял прислоненный к креслу 17 века, не могу сказать, разве что первобытный инстинкт, который заставляет человека без зонтика тянуться за ближайшим из них поле зрения, подобно цветку, тянущемуся за солнцем. Мужественное извинение, казалось, было принято. Я принес его после того, как тупой инструмент перешел из рук в руки. Я действительно очень сожалею. Старый Бассет сказал, что он тоже сожалеет и огорчен. Он сказал, что именно от таких вещей болит душа. Диктатору непременно надо было сунуть в это свой нос. Он спросил, не нужно ли ему позвать полицейского, и глаза старого Бассета на какую-то секунду загорелись. Профессия судьи заставляет полюбить идею звать полицейского. Это как тигр, попробовавший крови. Но он отрицательно покачал головой. «Нет, Родерик, я не смог бы. Только не сегодня, в самый счастливый день моей жизни». Диктатор недовольно поджал губы, как будто считал, что чем лучше день, тем лучше должны быть поступки. «Но послушайте, — проблеял я, — это ошибка». «Ха! — сказал диктатор. — Я подумал, что это мой зонтик». «В этом, — сказал старый Бассет, — ваша главная беда, молодой человек. Вы совершенно не способны отличить свое от чужого. Что ж, на этот раз я не буду вас арестовывать, но советую быть очень осторожным. Пойдем, Родерик». Они отвалили, причем диктатор задержался в дверях, чтобы еще раз взглянуть на меня и сказать: «Ха! Для чувствительного человека все это слишком обескураживающе, как вы догадываетесь. И первой моей реакцией была мысль бросить к черту поручение тетушки Дали и вернуться домой, чтобы принять еще какой-нибудь восстановитель Дживза. Вы знаете, как тоскуют по журчащим ручьям олени, разгоряченные преследованием? Что-то очень похожее. Я понял, что надо быть безумцем, чтобы отправиться бродить по лондонским улицам всего лишь с одним из оживителей за поясом. Я уже был готов растаять и вернуться к живительному источнику, когда из внутренней комнаты возник владелец лавки, сопровождаемый густым запахом тушеной еды и рыжим котом. Я осведомился, чем он мог быть мне полезен. И раз уж возник этот разговор, я сказал, что, полагаю, у них в продаже есть сливочник корова 18 века. Владелец лавки отрицательно покачал головой. Это был довольно-таки заплесневелый мрачный тип, почти полностью спрятавшийся за каскадом седых бакенбардов.